Священное Писание учит нас оказывать друг другу почтительность, внимание оказать, поощрить друг друга, особенно тогда, когда мы делаем дело Господне, когда трудимся для Него. Ну так вот, всех сразу одновременно почтить сложно бывает. А есть для этого повод. Вот, например, брат Герман в Тимошевске живет. Его мы можем почтить сегодня, потому что ему день рождения. Герман, проходи сюда. У Германа трудная судьба. Бог его нашел через благовествование в доме-интернате. Перед лагерем он потрудился во имя Господне. Больше недели он чинил вот эту палатку, в которой мы служение проводим. Пусть его Бог за это благословит. Герман, поздравляем тебя с днем рождения. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Это Псалом 26, 14 текст. Молодежный лагерь, 2005 год. Поздравляю.